А брат Ротгер? Привезли брата Ротгера. Зигфрид поднялся с кресла. Долго держался он рукой за подлокотник, точно боясь упасть. Затем произнес сдавленным голосом: «Подай мне плащ». Мальчик набросил на плечи ему плащ. Старый рыцарь овладел уже, видно, собой. Сам надвинул на голову капюшон и вышел из комнаты. Немного погодя, он очутился во дворе замка, где уже царила тьма, и медленным шагом направился по скрипучему снегу к саням, которые миновали ворота и остановились неподалеку от них. Там стояла уже толпа народа, и пылало несколько факелов, которые успели принести солдаты замковой стражи. Завидев старого рыцаря, кнехты расступились. В отблесках пламени видны были тревожные лица, тихие голоса шептали во мраке: «Брат Ротгер! Брат Ротгер убит!» Зигфрид подошел к саням, на которых лежало на соломе покрытое плащом тело, и приподнял край плаща. «Посветите!» — велел он, откидывая капюшон. Один из кнехтов наклонил факел, и старый крестоносец увидел голову Ротгера. Его белое, как снег, окоченелое лицо, стянутое темным платком, которые завязали узлом под подбородком, видно для того, чтобы рот покойника не остался открытым. Все лицо как-то сжалось от этого и изменилось до неузнаваемости. Глаза были закрыты, вокруг них и на висках виднелись синие пятна, щеки покрылись инеем. Среди общего молчания долго глядел Комтур на труп, а толпа глядела на Комтура. Все знали, что как сына любил он покойного. Но ни единой слезы не уронил старик, только лицо его стало еще суровей. «Так вот, каким они его отослали», — произнес он наконец. Однако тут же обратился к эконому замка. «Сколотить до полуночи гроб и тело поставить в часовню». «Остался один гроб из тех, что делали для убитых Юрандом. Я прикажу только обить его сукном». «И прикройте тело плащом», — приказал Зигфрид. «Да не таким, а орденским». Через минуту он прибавил: «Гроба крышкой не закрывайте». К саням подошли люди. Зигфрид снова надвинул на голову капюшон. Но перед уходом, видно, что-то вспомнив, спросил: «Где Ван Крист?» «Он тоже убит», — ответил один из слуг. «Но нам пришлось похоронить его в Цеханове. Труп уже начал гнить». «Хорошо». Он ушел медленным шагом и, вернувшись в дом, опустился в то самое кресло, в котором застигла его весть. Лицо у него было каменное. Долго сидел он, не двигаясь, так что мальчик-слуга уже забеспокоился и стал заглядывать в дверь. Было уже около полуночи, когда старый рыцарь очнулся, словно ото сна, и позвал слугу. «Где брат Ротгер?» — спросил он. Но мальчика так взволновали все события, тишина и бессонница, что он, видно, не понял старика, бросил на него тревожный взгляд и ответил дрожащим голосом: «Я не знаю, господин». А старик улыбнулся страшной улыбкой и мягко сказал: «Я спрашиваю тебя, дитя мое, он уже в часовне?» «Да». «Хорошо. Скажи Дидериху, чтобы он пришел сюда с ключами и фонарем и ждал, пока я не вернусь. Пусть захватит с собой котелок с углями. Есть ли уже свет в часовне?» «Свечи горят у гроба». Зигфрид надел плащ и вышел. Придя в часовню, он в дверях огляделся, нет ли кого. Затем, тщательно заперев двери, подошел к гробу, отставил две свечи из шести, которые горели в больших медных подсвечниках, и опустился у гроба на колени. Губы его совсем не двигались, он не молился. Некоторое время он только глядел в застывшее, но все еще прекрасное лицо Ротгера, словно тщился уловить в нем признаки жизни. Затем в тишине часовни он позвал приглушенным голосом: «Сыночек, сыночек!» И смолк. Казалось, он ждет ответа. протянув руки –